Часть четвертая. Ветви. Поговорки. Лондон. Конец 2010-х годов. «Итак, над чем конкретно ты сейчас работаешь?» — спросила Костаса Мерьем, увидев, как тот расхаживает по дому, держа в руках свои записи. «Ой, он готовит доклад», — влезла в разговор Ада. «Папу пригласили в Бразилию, на саммит Земли. Он хочет, чтобы я поехала с ним». «Я впервые представляю результаты своих исследований», — объяснил Костас. «И даже не знаю, что нервирует меня больше — суждение научного сообщества или мнение собственной дочери». «В прошлом году он ездил в Австралию, изучал эвкалипты, смотрел, как различные деревья реагируют на волны тепла и природные пожары. Хотел понять, почему одни виды выживают лучше других». Ада не стала рассказывать о том, что папа сократил поездку и с первым же рейсом вернулся в Лондон, когда ему сообщили, что жена находится в коме. «Ох, как замечательно, что вы поедете вместе!» — воскликнула Мерьем. «Костас, занимайся своими делами, пиши, пиши, заканчивай свою работу, а нас можешь не беспокоиться». Костас с улыбкой пожелал всем спокойной ночи. Ада подождала, пока в коридоре не затихнут шаги отца, и, услышав, что он закрыл за собой дверь своей комнаты, повернулась к тете. «Ладно, я тоже пойду к себе». «Погоди, мне нужно сказать тебе кое-что важное. Я, кажется, знаю, почему ты тогда кричала». «Вы серьезно?» «Да, я много думала об этом. Ты сказала, с тобой что-то неладно, и у твоей мамы было то же самое. Проблемы с душевным здоровьем, как ты выразилась. Я очень расстроилась, услышав такое. Ведь я знаю, что это неправда. С тобой все в порядке. Ты очень умненькая девушка». «Тогда как вы можете объяснить то, что случилось?» Бросив взгляд в сторону коридора, Мерьем понизила голос до доверительного шепота. «Это Джин». «Что-что?» «Послушай меня. Там, на Кипре, моя мама в свое время всегда говорила: если видишь приближение песчаной бури, беги поскорее в укрытие, потому что это Джин женится». «Я вообще не понимаю, о чем вы говорите». «Наберись терпения, я сейчас все объясню. Видишь ли, джинны до неприличия неразборчивы в половых связях. Причем джинны как мужского, так и женского пола. Джин женского пола может иметь до 40 мужей. Понимаешь, что это означает?» «Бурную половую жизнь?» «Слишком много свадеб. Но когда именно они празднуют, вот в чем вопрос. Разве нет? Им приходится ждать наступления бури, песчаной или снежной. Целые орды джиннов резвятся прямо сейчас на улицах Лондона». «Хорошо, теперь вы меня пугаете». «Да ладно тебе, тут нечего бояться. Я только хочу сказать, что джинны ждут именно этого момента. Они сейчас там. Пьют, танцуют, веселятся, и меньше всего им хочется, чтобы у них под ногами путались всякие там людишки. Хотя чисто формально это они находятся у нас под ногами. В любом случае, если ты случайно наступишь на джинна, он может заставить тебя вытворять невероятные вещи. Люди начинают биться в припадки, молоть чепуху или без причины орать». «Так вы считаете меня одержимой?» «Когда я так говорила, то выражалась чисто метафорически. Не следует воспринимать все слишком буквально. Это было несерьезно». «Ну, лично я всегда воспринимала джиннов очень серьезно», — медленно, словно взвешивая каждое слово, произнесла Мерьем. «Они даже упоминаются в Коране. В нашей культуре люди верят в невидимых существ». «Вот и хорошо. Но хочу вам напомнить, что мой папа — ученый, а мама была научным работником и художницей. В нашем доме не верят в подобные вещи. Мы вовсе не религиозны. На случай, если вы не заметили». «О, да знаю я», — отмахнулась Мерьем с раздражением в голосе. «Но сейчас я говорю о древней мудрости. Это часть нашей культуры, твоей культуры. Она заложена у тебя в ДНК». «Классно», — пробормотала Ада. «Не волнуйся. Бог создал нижние ветви для птичек, которые еще не научились толком летать». «В смысле?» «А в том смысле, что всегда можно найти лекарство. Я тут немного поспрашивала вокруг. кое-кому позвонила и нашла замечательного целителя. От одного посещения вреда точно не будет». «Экзорцист?» — удивилась Ада. «Ух ты! В Лондоне, оказывается, есть экзорцисты. Вы, наверное, шутите». «Вовсе нет. Мы просто пойдем и проверим. Вот видишь, и погода налаживается. Значит, время самое подходящее. Я только жду подтверждения, что нас примут. А если нам не понравится, мы просто возьмем и уйдем. Не станем искать теленка под быком». Ада втянула в себя воздух и медленно выдохнула. «Послушай, такое может с каждым случиться. В молодости мне самой пришлось обращаться к целителю». «Типа когда?» «Типа, когда я вышла замуж». «Это все потому, что ваш муж был не очень хорошим человеком. По-моему, он был еще тот говнюк». «Говнюк», — повторила Мерьем, пробуя слово на вкус. «Я никогда не ругаюсь». «А вам точно не помешало бы. На душе сразу становится легче». «Да, он был не очень хорошим человеком. Ты права. Хотя поход к экзорцисту мне точно не повредил. На самом деле даже помог. Послушай, Черемин Кёшеси». Мерьем обвела взглядом кухню, будто только сейчас вспомнив, что потеряла нечто очень нужное. «Как называется то, когда ты начинаешь чувствовать себя лучше, потому что веришь в действенность лечения?» «Эффект плацебо?» «Вот именно. Если ты поверишь, что целитель тебе поможет, так оно и будет. Просто нужно действовать. Хороший корабль словами вплавь не отправишь». «Это у вас подлинные поговорки, или вы их сами придумываете?» «Конечно, подлинные», — скрестив руки на груди, подтвердила Мерьем. «Ну что скажешь? Пойдем с тобой к укротителю джиннов». «К укротителю джиннов?» Ада задумчиво потянула себя замочку уха. «Я могу согласиться на эти глупости только при одном условии. Вы сказали, мои папа с мамой с детства любили друг друга. Сказали, они расстались, порвали отношения, а потом спустя годы вновь встретились». «Все верно». «Расскажите, как это случилось? И как они начали снова встречаться?» «Ох, он вернулся», — вздохнула Мерьем. «Одним прекрасным утром мы проснулись и услышали, что Костас Казанзакис снова в Никосии. Я думала, у Дефне это уже пройденный этап. Разве она мало страдала? Она даже перестала о нем вспоминать. Она была взрослой женщиной. Но ты знаешь, как у нас говорят? У медведя 9 песен, и все про мед». «В смысле?» «А в том смысле, что она его так и не забыла. Ну да, у меня было нехорошее предчувствие. Я пыталась удержать сестру подальше от него. Держи порох подальше от огня. Но ничего не получилось. Предчувствия меня не обманули, потому что, когда они снова увидели друг друга, прошедших лет будто и не бывало. Будто они снова стали детьми. Я сказала Дефне: зачем ты даешь ему второй шанс? Разве ты не знаешь, что садовника, влюбившегося в розы, пронзают тысячи шипов? Но она даже не стала меня слушать.